Глава 28. Долина серых мамонтов. Долина серых мамонтов названа в честь серых скал, внешне очень похожих на древних мамонтов. Если верить легендам, раньше это место населяли древние, но однажды они вызвали гнев короля мамонтов. И тогда король обратил всех живых в камень, а это место стало запретным. Кенни и Крис стояли на вершине одной из скал и осматривались. Куда ни кинь взгляд, везде потрескавшаяся земля с редкими колючками. Ну и, разумеется, скалы. Многие были повреждены и совсем не напоминали мамонтов, однако сохранились и такие, у которых даже бивни не сломались. — Что дальше? — спросил Крис. — Используешь золотого путеводного? — Нет, пока рано, — покачал головой Кенни. «Цветок ликорис считается ресурсом высокого качества. Мы не найдем его, если он будет слишком далеко. Сперва лучше поискать черных бабочек». «Зачем нам эти бабочки?» — не понял дед. «На той земле, где появляются черные бабочки, может зацвести и ликорис», — пояснил Кенни. «Поэтому сперва ищем бабочек, а потом уже я использую золотого путеводного». Крис и Кенни спрыгнули с пятиметровой скалы и заскользили по земле. Они не использовали ховерборды, которые хоть и добавляли скорости, но ограничивали маневренность в случае нападения. Долина серых мамонтов — довольно опасная зона, полная хищных пранозверей. «Найдем подходящее место, разобьем лагерь», — сказал Кенни. «Я использую муравьиного червя. Это разведывательный червь высокого качества, один из лучших». «Муравьиный червь! Слышал!» — кивнул Крис. «Сегодня я использую два из трех праночервей высокого качества, которые добыл из сокровищницы клана Караки». Кенни усмехнулся. «Без них было бы тяжело справиться». Когда начало вечереть, Крис выбрал место для лагеря перед очередной серой скалой, очень похожей на любую другую скалу в округе. Кенни занялся установкой сигнализации, а дед поставил палатку. Когда все было готово, Кенни вытащил из сумки капсулу, в которой лежал свернувшийся муравьиный червь. Выглядел он необычно, с тонкими черными лапками, острой головкой и шаровидным низом. Кенни сложил на земле небольшое гнездо из камней праны. Затем он вытащил червя и влил в него прану. Муравьиный червь оживился, зашевелил лапками. Положив его на гнездо из камней праны, Кенни вынул из браслета коробочку с белыми семенами и обильно посыпал ими гнездо и червя. Довольно редкий праноресурс, семена белого жасмина, идеально подходили для кормления некоторых видов праносуществ. Муравьиный червь начал быстро поглощать семена и прану. Кенни коснулся его пальцем, передавая свою волю. Вскоре шаровидный низ муравьиного червя раздулся, и из него вылетел летающий муравей. Он сделал круг над гнездом и улетел. Вслед за первым начали появляться другие летающие муравьи. Кенни подложил в гнездо новые камни праны и отошел. «Каких только созданий не найти в природе!» — пробормотал Крис, который наблюдал за действиями внука. «Зато эффективно!» — пожал плечами Кенни. Он уже давно не чувствовал отвращения к праночервям. Пока муравьи разлетались по всей долине серого мамонта, Кенни и Крис поели и поделили ночное дежурство. Тот, кто не будет спать, должен подкладывать в гнездо камни праны и семена белого жасмина. На рассвете, после раннего завтрака, Кенни подошел к гнезду. Он сел и прикоснулся пальцем к муравьиному червю, подавая прану. Муравьиный червь начал мелко вибрировать. От него в палец Кенни хлынула ответная прана. Она на огромной скорости пронеслась по его телу и достигла мозга. Кенни прикрыл глаза и сосредоточился. В его голове начали всплывать картинки различных пейзажей. И он прекрасно понимал, откуда эти кадры. Несколько минут спустя Кенни поднялся. Теперь он отлично знал местность всей долины серых мамонтов, включая и те зоны, где водятся черные бабочки. «Вот почему муравьиный червь считается одним из лучших разведчиков», — пробормотал Кенни, впечатленный эффектом праночервя. «Все летающие муравьи, которые вернулись к муравьиному червю с данными разведки, были сожраны и переварены в прану. А те, кто по тем или иным причинам не могут вернуться, сами истлевают, практически не оставляя следов. Невероятный праночервь». «Что ты увидел?» — с любопытством спросил Ира. Кенни скосил глаза на деда. Тот возился с палаткой, создал небольшую сферу вокруг тела и шепотом пересказал, что видел. «Похоже на спутниковое наблюдение или съемка с дронов», — впечатлилась Ира. «А ведь этого праночервя люди вывели искусственно. Как у них это получилось?» «Не знаю», — прошептал Кенни. «Но тут явно мало одного червя матки. Может, существует еще муравьиная матка? И их как-то скрестили с червем-маткой. Получилось муравей-червь-матка?» — запуталась Ира. Кенни убрал муравьиного червя обратно в капсулу. Больше он не понадобится. Крис в это время тоже закончил. «Ну как?» — спросил он. «Есть успехи?» «Да, я знаю, куда нам идти», — уверенно ответил Кенни. Целый день понадобился, чтобы добраться до нужного места. Лишь ближе к вечеру Кенни и Крис увидели область, которую искали. Они стояли на серой скале и смотрели на черное пятно впереди. Земля там была заметно темнее, но, что важно, в небе летали редкие черные бабочки. Размерами они с ладонь и сливаются в темноте. Поэтому различить их без пранозрения невозможно. «Плохая территория», — серьезно сказал Крис. «Я чувствую опасность от нее». «Зона с повышенной негативной праной», — кивнул Кенни. «Когда-то тут погибли могущественные древние, их прана после смерти отравила землю. Но именно в таком месте может вырасти цветок ликорис, и самое лучшее время — поздняя весна». «Вижу, ты все продумал», — хмыкнул Крис. «Я всегда готовлюсь», — пожал плечами Кенни. «Идем, будь осторожен, эта зона плохо влияет на живых». «Это тебе надо быть осторожнее», — проворчал Крис, спрыгивая со скалы. Они легко добрались до темного пятна. Кенни сразу ощутил изменения. Ему стало дурно, тело ослабело, накатила усталость. Из-за резкой смены состояния Кенни не сразу пришел в себя. Крис тоже почувствовал влияние зоны, но справился с этим довольно легко. «Ты как?» — спросил дед, заботливо смотря на внука. Кенни стоял, чуть прикрыв глаза, и пытался привести дыхание в норму. «Все хорошо, просто неожиданно», — хрипло ответил он. «Пойдем дальше, а уже там я использую золотого путеводного». «Праночервь справится?» — нахмурился Крис. «Не помрет?» «Нет, не должен». Спустя 3 часа Кенни сказал. «Мы примерно в центре негативной зоны. Начнем поиски отсюда». Кенни заметно волновался. Он вытащил капсулу и открыл ее. Внутри лежал толстенький золотистый праночервь с 2 антеннками на голове. Золотой путеводный среднего качества. Кенни вывалил его на ладонь и подал внутрь червя прану. Маленькое существо засветилось и взорвалось золотой пылью. Крис с любопытством наблюдал за этим. Он впервые видел активацию золотого путеводного. Золотая пыль покрутилась над ладонью Кенни и полетела в определенном направлении. «Не отстаем», — напряженно сказал Кенни. Крис вдруг подался вперед и ударил кулаком. С треском его кулак смял голову черной змеи и отбросил ее прочь. Змея упала на землю и медленно растворилась в ней. Кенни благодарно кивнул деду. Тот уже не раз расправлялся с теми пранозверями, которым хватало безрассудности напасть. Более опытные хищники таились, не смея показываться. Золотая пыль летела 5 минут и опустилась прямо на землю, где исчезла. «Тут нет ничего», — заметил Крис, сев и ощупав землю руками. «Надо копать!» «Оставлю это на тебя. расстроенно отозвался Кенни. «Маловероятно, что Ликорис погребен под землей». Крис хорошо подготовился. Он вытащил из браслета металлическую лопату и довольно быстро выкопал небольшую яму. «Нашел!» Крис надел тканевые перчатки и вытащил из ямы что-то черное и круглое. Он отряхнул находку от земли и с сомнением сказал. «Какой-то праноресурс. Похож на гриб. Ты знаешь, что это?» Кенни внимательно рассмотрел непонятный гриб. У него была крупная шаровидная шляпка и небольшая ножка. «Похоже на тень гриба», — с сомнением сказал Кенни. «Это праноресурс среднего качества, весьма редкий, но я не помню, для чего он используется». Крис довольно кивнул и убрал гриб в специальную артефактную коробку, предназначенную для хранения праноресурсов. «Давай продолжим». Кенни вынул второго золотого путеводного среднего качества. На этот раз прано-червь привел их к цветку — черной арнике. Это тоже прано-ресурс среднего качества. Третий золотой путеводный показал местоположение небольшого месторождения черного агата. Прямо в земле у основания скалы растеклась черная жила, похожая на застывший ручеек расплавленного черного стекла. «Тут и прано-камень добыть можно», — заключил Крис, внимательно осмотрев жилу. «Вот в центре жилы. Видишь, если достанем, получим прано-камень среднего качества». «Доставай», — хмуро кивнул Кенни. «Если так продолжится, то все золотые путеводные будут потрачены на прано-ресурсы среднего качества». «Вся проблема в том, что в этой зоне слишком много прано-ресурсов», — поделилась своим мнением Ира. «В лесу воронов было только одно сокровище — сундук с корнем, поэтому золотой путеводный легко его нашел. А тут их слишком много. Думаю, обычные пронарии боятся входить в эту зону из-за опасности. А для маршалов тут нет ничего интересного, поэтому тут так много прано-ресурсов среднего качества». Кенни был согласен с ней, но он боялся, что если используют золотого путеводного высокого качества, история повторится. Они найдут праноресурс высокого качества, но он не будет тем, что нужен. «Остается только рискнуть», — вздохнула Ира. «Закончил». Крис подошел к внуку. «Продолжим». «На этот раз я использую золотого путеводного высокого качества. Подожди только, у меня есть кое-какая идея». Кенни вытащил из-под сумка капсулу с прано-червем высокого качества. Он не отличался от прошлых золотых путеводных, разве что его антенки были длиннее. Кенни порезал ладонь и окропил своей кровью прано-червя. Золотой путеводный зашевелился, жадно поглощая кровь. Пролив достаточно крови, Кенни подал в золотого путеводного прану. На этот раз пришлось влить довольно много, почти половину всего источника. Прано-червь превратился в золотую пыль и полетел вперед. Кенни следовал за ним, полностью сконцентрировавшись на тоненькой связи между ним и золотой пылью. Когда пыль попыталась свернуть, Кенни получил неясное ощущение, что именно влекло золотого путеводного. Кенни запретил прано-червю лететь в ту сторону, там точно не Ликорис. Пыль продолжила полет, но ее стало немного меньше. Еще дважды Кенни не давал золотому путеводному выбрать прано-ресурс. И только когда пыли осталось совсем немного, он, наконец, нашел нужное. Ликорис рос в подземной норе и охранялся небольшим племенем прано-зверей.